Общероссийская платформа. Коньяк меня в данный момент не интересовал. Закуска интересовала. Правда, голод стал каким-то хроническим фоном жизни и особо болезненных ощущений не вызывал. Но есть всегда хотелось. На секунду мелькнуло смутное подозрение о мотивах этого необычного приглашения. Я посмотрел в глаза Чекалину и увидел, что мой отказ будет чем-то глубоко оскорбительным, каким-то странным оскорблением его одиночеству. Я вздохнул. Коньяку бы неплохо. Лицо Чекалина как-то повеселело. Ну вот, и замечательно, посидим, побалакаем. Я сейчас. Чекалин засуетился, полез под кровать, вытащил оттуда обдрипанный фанерный чемодан, извлек из него литровую бутылку коньяку и основательную литров на 5 жестяную коробку, в которой оказалась амурская китовая икра. «Наша икра бамовская», — пояснил Чекалин. «Сюда ехать нужно и свой продукт везти, чужое ведомство, да еще и конкурирующее». «Для того, чтобы отставить свои ведомственные интересы, нужно и свой ведомственный паёк иметь. А то так, не примешь эшелона, есть не дадут». Из покосившегося, потрескавшегося пустого шкафа Чекалин достал мутного стекла стакан и какую-то глиняную плошку. Вытер их клочком газетной бумаги. Пошарил еще по пустым полкам шкафа, обнаружил кусок зачерствевшего хлеба весом в фунт. Положил этот кусок на стол и посмотрел на него с сомнением. «Насчет хлеба, кажется, дело дрянь. Сейчас посмотрю еще». С хлебом действительно оказалось дрянью. «Вот так загвоздка. Придется к хозяйке идти. Будить не стоит. Пошарю, может быть, что-нибудь выищется». Чекалин ушел вниз. Я остался сидеть, пытаясь отуманенными мозгами собрать разбегающиеся мысли и подвести нынешнюю беседу под какую-то маломальски вразумительную классификацию. Беседа эта, впрочем, в классификацию входила. Сколько есть на Святой Руси таких загубленных коммунистических душ, взявшихся не за свое дело, гибнущих молчком, сжавши зубы, где-то в самых глубоких тайниках своей души, мечтающих о васильках. О тех васильках, которые когда-то, после и в результате всего этого, будут доступны пролетариату всего мира. Васильки эти остаются невысказанными. Васильки эти изнутри давят на душу. Со Стародубцевым о них нельзя говорить, но на черноземе доброй русской души, политой доброй российской водкой, эти васильки распускаются целыми голубыми коврами самых затаенных мечтаний. Сколько на моем советском веку выпито было под эти васильки? Мелькнуло и было отброшено мимолетное сомнение в возможном подводе со стороны Чекалина. И подводить, собственно, было нечего, и чувствовалось, что предложение Чекалина шло, так сказать, от широкого сердца, от пустоты и одиночества его жизни. Потом мысли перепрыгнули на другое. Я в вагоне номер 13. Руки скованы наручниками и распухли. На душе мучительная свербящая злость на самого себя. Так проворонить, такого идиота сыграть. И бесконечная тоска за все то, что уже пропало, чего уже никак не поправишь. На какой-то станции один из дежурных чекистов приносит обед, вопреки ожиданиям, вполне съедобный обед. Я вспоминаю, что у меня в рюкзаке фляга с литром чистого спирта. Эх, сейчас выпить бы. Говорю об этом дежурному чекисту. Дайте, дескать, выпить в последний раз. Бросьте вы Лазаря разыгрывать, выпейте еще на своем веку. Сейчас я спрошу. Вышел в соседнее купе. «Товарищ Добротин, арестованный просит разрешения». И так далее, и так далее. Из соседнего купе высовывается круглая заспанная физиономия Добротина. Добротин смотрит на меня испытующе. «А вы в пьяном виде скандалить не будете?» «Пьяного вида у меня вообще не бывает. Выпью и постараюсь заснуть». «Ну ладно». Дежурный чекист приволок мой рюкзак, достал флягу и кружку. «Как вам развести пополам? То хватили бы кружки две, заснете». Я выпил две кружки. Один из чекистов принес мне сложенное одеяло и положил на скамью под голову. «Постарайтесь заснуть, чего зря мучиться. Нет наручников, снять не можем, не имеем права. А вот так с руками устроить, вот, будет удобнее». «Идиллия». Вернулся Чекалин. В руках у него три огромных печеных репы и тарелка с кислой капустой. «Хлеба нет», — говорит он и опять как-то поежился. «Но репа неплохо». «Совсем неплохо», — ляпнул я. «Наши товарищи пролетарии всего мира и реп сейчас не имеют». И сейчас же почувствовал, как это вышло безвкусно и неуместно. Чекалин даже остановился со своими репами в руках. «Простите, товарищ Чекалин», — сказал я искренне. «Так ляпнул для красного словца и от хорошей нашей жизни». Чекалин как-то вздохнул, положил на стол репы, налил коньяку мне в стакан себе в плошку. «Что ж, Солонеч, выпьем за грядущее, за бескровные революции. Каждому, так сказать, свое. Я буду пить за революцию, а вы за бескровную». «А такие бывают». «Будем надеяться, что мировая она будет бескровной», — иронически усмехнулся Чекалин. «А за грядущую русскую революцию вы пить не хотите?» «Ах, товарищ Солоневич», — серьезно сказал Чекалин. «Не накликайте, ох, не накликайте. Будете потом и по сталинским временам плакать. Но я вижу, что вы ни за какую революцию пить не хотите, то есть за мировую. А я за грядущую русскую тоже не хочу. А коньяк, как говорится, стынет. Давайте так, за вообще». Чокнулись и выпили за вообще. Коньяк был великолепен, старых подвалов Армении. Зачерпнули деревянными ложками икры. Комок икры свалился с ложки Чекалина на стол. Чекалин стал машинально подбирать отдельные крупинки. «Третья революция, третья революция. Что тут скрывать? Скрывать тут нечего. Мы, конечно, знаем, что 3/4 населения ждут падения советской власти. Глупо это. Не только потому глупо, что у нас хватит сил и гибкости, чтобы этой революции не допустить. Потому что сейчас при Сталине есть будущее. Сейчас контрреволюция — это фашизм, диктатура иностранного капитала, превращение страны в колонию. Вот, вроде Индии. И как эти люди не понимают? От нашего отсталого крестьянства, конечно, требовать понимания нельзя, но интеллигенция. Будете потом бегать в какой-нибудь подпольный профсоюз и просить там помощи против какого-нибудь американского буржуя. Сейчас жить плохо, а тогда жить будет скучно. Тогда ничего не будет впереди, а теперь еще 2-3 года, ну 5 лет, и вы увидите, какой у нас будет расцвет». «Не случалось ли вам читать «Правды» или «Известий» так году в 28-27-м?» Чекалин удивленно пожал плечами. «Ну, конечно, читал. А что?» «Один мой приятель, большой остряк, в прошлом году весной обсуждал, кажется, какой-то заем второй пятилетки. Вылез на трибуну и прочел передовую статью из «Правды» начала первой пятилетки о том, как будут жить в конце первой пятилетки». Чекалин смотрел на меня непонимающим взором. «Ну и что?» «А да так, особенно ничего. Посадили. Сейчас, кажется, в Вишерском концлагере сидит. Не вспоминай». Чекалин насупился. «Это все мещанский подход. Обывательская точка зрения, боязнь усилий и жертв. Мы честно говорим, что жертвы неизбежны, но мы знаем, во имя чего мы требуем жертв, и сами их приносим». Я вспомнил вудвортовский афоризм о самом гениальном изобретении в мировой истории, об осле, перед мордой которого привязан клочок сена. «И топает бедный осел и приносит жертву, а клочок сена как был вот-вот достать, так и остается». Чекалин снова наполнил наши бокалы, и лицо его снова стало суровым, замкнутым. «Мы идем вперед! Мы ошибаемся, мы спотыкаемся, но мы идем во имя самой великой цели, которая только становилась перед человечеством. А вот вы вместо того, чтобы помочь, сидите себе тихонько и зубоскалите, саботируете, ставите палки в колеса». «Ну, знаете ли, все-таки трудно сказать, чтобы я очень уж комфортабельно сидел». «Да я не о вас говорю, не о вас персонально. Я говорю об интеллигенции вообще. Конечно, без нее не обойтись. А сволочь на народные, на трудовые деньги росла и училась. Звала народ к лучшему будущему, к борьбе со всякой мерзостью, со всякой эксплуатацией, со всяким суеверием. Звала к человеческой жизни на земле. А когда дело дошло до строительства этой жизни, струсила, хвостом накрылась, побежала ко всяким Колчакам и Детердингам. мутила где только могла. Оставила нас со стародубцевыми, с неграмотным мужиком. А теперь вот, ах, что делают эти стародубцевы? Стародубцевы губят тысячи и сотни тысяч. Вот вы, интеллигент, подсовывайте мне ваши дурацкие гомеопатические списки и думайте, ах, какая я в сущности честная женщина. Меньше чем за миллион я не отдаюсь. Грязного белья своей страны я стирать не буду. Вам нужен миллион, чтобы и белья не стирать, и чтобы ваши ручки остались нежными и чистыми. Вам нужна эта, черт вас дери, чистоплюйская гордость. И вы, дескать, чистили сортиры старых гнойников. Вы, конечно, вы говорили, что купец это сволочь, что царь дурак, что генералы старое рванье. Я вас спрашиваю, зачем вы это говорили? Что вы думали? Купец отдаст вам свой капитал, и царь свою власть, генералы свои ордена. Так, за здорово живешь. Без драки, без боя, без выбитых зубов с обеих сторон. Что по дороге к этой человеческой жизни, которой вы звали массы, никакая сволочь вам в горло не вцепится. Поднимали массы, черт вас раздери. А когда массы поднялись, вы их предали и продали, социалисты, мать вашу. Вот вам, социалисты, ваши германские друзья и приятели. Разве мы, марксисты, это не предсказывали, что они готовят фашизм? Что они будут лизать пятки любому Гитлеру? Что они точно так же продадут и предадут германские массы, как вы? Вы предали русские! А теперь тоже вроде вас думают, ах, какие мы девственные, ах, какие мы чистые, ах, мы никого не изнасиловали. А что этих социалистов, всякий, у кого есть деньги, и спереди, и сзади? Так ведь это ж за настоящие деньги, за валюту, а не за какой-нибудь советский червонец. Нет, за трудовой кусок хлеба. Голос Чекалина стал визглив. Он жестикулировал своим бутербродом из репы. Икра разлеталась во все стороны, но он этого не замечал. Потом он как-то спохватился. «Простите, что я так крою. Это, понимаете, не вас персонально. Давайте, что ли, выпьем?» «Выпили». «Не вас персонально. Что вас, расстреливать? Это всякий дурак может. Вот вы мне ответьте». «Я подумал о той смертельной братской ненависти, которая и разделяет, и связывает эти две подсекты социализма, большевиков и меньшевиков. Ненависть эта тянется уже полвека, и говорить о ней не стоило». «Ответить, конечно, можно было бы, но это не моя тема. Я, видите ли, никогда в своей жизни ни на секунду не был социалистом». Чекалин уставился на меня в недоумении и замешательстве. Вся его филиппика пролетела впустую, как заряд картечи сквозь привидение. «Ах так, тогда извините, не знал. А кем же вы были?» «Говоря ориентировочно монархистам, о чем ваше уважаемое заведение имеет исчерпывающие данные, так что и скромничать не стоит». Видно было, что Чекалин чувствовал со всем своим негодованием против социалистов, он попал в какое-то глупое и потому беспомощное положение. Воззрился на меня с каким-то недоумением. «Послушайте, документы я ваши видел в вашем личном деле, ведь вы же из крестьян, или документы липовые?» «Документы настоящие, предупреждаю вас по-хорошему. Насчет классового анализа здесь ничего не выйдет. Маркса я знаю не хуже, чем Бухарин. А если выйдет, так совсем не по Марксу. Насчет классового анализа и не пробуйте». Чекалин пожал плечами. «Ну, в этом разрезе монархия для меня четвертое измерение. Я понимаю представителей дворянского землевладения, там были прямые классовые интересы. Что вам от монархии?» «Много. В частности, то, что монархия была единственным стержнем государственной жизни. Правда, не густым, но все же единственным». Чекалин несколько оправился от своего смущения и смотрел на меня с явным любопытством, как некий ученый смотрел бы на некое очень любопытное ископаемое. «Так вы говорите, единственным стержнем. А теперь, дескать, с этого стержня сорвались и летим. Значит, к чертовой матери». «Давайте уговоримся не митинговать. Масс тут никаких нету. Мировая революция лопнула явственно. Куда же мы летим?» «К строительству социализма в одной стране», — сказал Чекалин, и в голосе его особой убедительности не было. «Так, А вы не находите, что все это гораздо ближе стоит к какой-нибудь весьма свирепой азиатской деспотии, чем к самому завалящему социализму? И сколько народу придется еще истребить, чтобы построить этот социализм, так как он строится теперь, то есть пулеметами? И не останется ли в конце концов на всей пустой русской земле два настоящих социалиста безо всяких уклонов — Сталин и Каганович? Это уж, извините, жульническая постановка вопроса. Конечно, без жертв не обойтись. Вы говорите пулеметами. Что ж, картофель тоже штыками выколачивали. Не нужно уж слишком высоко ценить человеческую жизнь. Когда правительство строит железную дорогу, оно тоже приносит человеческие жертвы. Статистика, кажется, даже подсчитала, что на столько-то километров пути приходится столько-то человеческих жертв в год. Так что ж, по-вашему, и железных дорог не строить? Тут ничего не поделаешь, математика. Так с нашими эшелонами. Конечно, тяжело. Вот вы несколько снизили процент этих несчастных случаев. Ну, в общем, все это пустяки. Командир, который в бою будет заботиться не о победе, а о том, как бы избежать потерь, такой командир ни черта не стоит. Такого выкрасить да выбросить. Вы говорите «зверство революции». Пустое слово. Зверства тогда остаются зверствами, когда их недостаточно. Когда они достигают цели, они становятся святой жертвой. Армия, которая пошла в бой, потеряла 10% своего состава и не достигла цели, она эти 10% потеряла зря. Если она потеряла 90% и выиграла бой, ее потери исторически оправданы. То же и с нами. Мы думаем не о потере, а о победе. Нам отступать нельзя ни перед какими потерями. Если мы только на вершок не дотянем до социализма, тогда все это будет зверством. И только тогда идея социализма будет дискредитирована навсегда. Нам остановки не надо. Еще 10 миллионов, еще 20 миллионов, все равно. Назад дороги нет, нужно идти дальше. Что ж, добавил он, заглянув в свою пустую плошку. Давайте, что ли, действовать дальше? Я кивнул головой. Чекалин налил наши сосуды. Мы молча чокнулись. Да, сказал я, вы наполовину правы. Назад действительно дороги нет, но согласитесь сами, что и впереди ничего не видать. Господь Бог вовсе не устроил человека социалистом. Может быть, это и не очень удобно, но это факт. Живет человек теми же инстинктами, какими он жил во время Римской империи. Римское право исходило из того же предположения, что человек действует прежде всего как добрый отец семейства. Cum bonus pater familias. То есть он прежде всего, напряженнее всего, действует в интересах себя и своей семьи. Философия мещанского эгоизма. Во-первых, вовсе не философия, а биология. Так устроен человек. У него крыльев нет. Это очень жалко. Но если вы перебьете ему ноги, то он летать все-таки не будет. А то вы попробуйте вдуматься в эти годы, годы революции. Там, где коммунизм, там голод. Стопроцентный коммунизм. Стопроцентный голод. Жизнь начинает расти только там, где коммунизм отступает. НЭП, приусадебные участки, сдельщина. На территориях чистого коммунизма и трава не растет. Мне кажется, что это принадлежит к числу немногих совсем очевидных вещей. Да, остатки капиталистического сознания в массах оказались более глубокими, чем мы предполагали. Переделка человека идет очень медленно. И вы его переделаете? Да. Мы создадим новый тип социалистического человека, сказал Чекалин каким-то партийным тоном, твердо, но без особого внутреннего убеждения. Я обозлился. Переделайте. Или, как в таких случаях говорит церковь, совлечете с него ветхого Адама. Господи, какая чушь! За переделку человека брались организации намного покрупнее и поглубже, чем коммунистическая. Кто ж это брался? Хотя бы религия. Она перед вами имеет совершенно неизмеримые преимущества. Религия перед коммунизмом? Ну, конечно. Религия имеет перед вами то преимущество, что ее обещания реализуются на том свете. Пойдите, проверьте. А ваши уже много раз проверены, тем более, что вы с ними очень торопитесь. Социалистический рай у вас уже должен был наступить раз пять. После свержения буржуазного правительства, после захвата фабрик и прочего, после разгрома Белой армии, после пятилетки, теперь после второй пятилетки. Все это верно, история тугая, баба, но мы обещаем не миф, а реальность. Скажите, пожалуйста, разве для средневекового человека рай и ад были мифом, а не реальностью? А рай-то этот был не какой-то куцей социалистической, а на одну человеческую жизнь и на 5 фунтов хлеба вместо одного. Это был рай всамделишный, бесконечное блаженство на бесконечный период времени или соответствующий ад. Так вот, и это не помогло. Ничего не переделали. Любой христианин 20 века живет и действует по точно таким же стимулам, как действовал римлянин 2000 лет тому назад, как добрый отец семейства. И от нас ничего не останется. И от вас ничего не останется, разве только что-нибудь побочное, решительно ничем не предусмотренное.